Интересно отметить, что мысль или решения, принятые или продуманные в течение дня, ночью во время сна продолжались и проявляли себя в действии. Но так как сон – это малая смерть в миниатюре, то по аналогии легко допустить, как те же мысли или решения будут влиять на послесмертное состояние человека. Мысль – явление тонкого порядка, хоть и порождается мозгом. В ней как бы одновременно проявляются свойства обоих миров. Порождать ее можно в мире земном через посредство мозгового аппарата, а действие ее продолжается и в этом мире, и в том. Объединение миров совершается мыслью. Дитя незримого плана, она царствует в обоих мирах. Фотографирование мысли покажет, что это не абстракция, но реальная сущность, облеченная в конкретную форму. Пора бы уже понимать, что абстрактное представление о мысли условно и неверно. Мысль есть реальность, более длительная и устойчивая, чем приходящие условия плотного мира. Казалось бы, видимый явно предмет мира земного и незримая мысль, какое может быть сравнение? И однако мысль по сущности своей более реальна, чем даже земные предметы. Камень может существовать тысячелетия, но символ или мысль, запечатленные на камне, все же переживают длительность существования камня, ибо в хрониках Акаши сохраняются навсегда. Так, когда мыслим о вещах приходящих и неистребимых в пространстве, мысль отнесем к неприходящим и неуничтожаемым.